Глава 11. Эпиграф. «Знай одно. Твой взгляд широк от жара. Паруса надулись. Добрый путь. Знай одно, что завтра будешь старый. Остальное, деточка, забудь». Марина Цветаева. Задержались с мальчиком в Москве. Гриша жил в меру немеренных своих сил. Гулял не со мной, а с дворниками-киргизами. Помогал им сгребать снег. Они платили ему, покупали мороженое, дарили игрушки, которые жильцы выбросили на помойку. Игрушки стали любимыми, дворники — друзьями, самыми лучшими. Спросить Гришу, кем он хочет быть, когда вырастет, ответит: «Дворником, такой румяный». Но в разных учреждениях говорили, что жить он не должен. Опека нудила, что украинские документы безобразно оформлены, они их не примут. В милиции, что гражданство ему не дадут. Родился на Украине. Хотя в свидетельстве про нарождение сказано, что Григорий Потокин имеет громадянство России. И по закону человек, родившийся от родителей россиян, хоть в Никарагуа, все равно будет россиянин. В домоуправлении по Машкиному наущению кричали: «17 лет нервы мотаете». И еще требовался во всех инстанциях перевод с украинского языка, что Григорий — это Григорий, Потокинь — это Потокин, Севастополь — это Севастополь. Но без Машкиной бумажки согласия ничего не двигалось. Я решила пробиваться в деревне. Там говорят, нужен перевод и только лишь нашего переводчика, дипломированного. А его ж нет, он где-то в своей деревне картошку сажает. Я к районному главе администрации, и его последняя подпись на всех решениях. Он же меня знает, он же баранник, сам хохол, переведет с Григория на Григория. Да, знает-то знает, помнит-то помнит. А вспомнил он то, как на празднике города мы были с Гришей еще маленьким, до похищения. И вот в городском клубе глава, в президиуме, в цветных шариках, народ в зале в минимальных июль, но в цветастых нарядах, играют гимн. Глава встает, нависает шаром живота над столом, прямо напротив нас. Зал встает. Мы с Гришей сидим. Все стоят, мы сидим. Он глядит, а мы сидим. Я думаю, ну что мне с ним? Не детей крестить, а с собой еще несколько лет жить. А теперь, оказывается, крестить. И объяснили нам: езжайте в свой Севастополь. Мы плюнули. Мы повели частный образ жизни. Сажали картошку, строили теплицу для огурцов, смотрели, как не боятся мороза наши крокусы. Но частный образ жизни не был тихим. Подступала дата — 8 лет, и Гриша очень беспокоился, что ему подарят. А я беспокоилась, что надо осенью определять его в школу, во 2-й класс, а он не обладает знанием ни единой буквы. Более того, уверен, что и не надо обладать. Еще в Москве он боролся за свободу своей бессовестной совести. Он не полюбил буквы, хотя в большом альбоме мы украшали каждую и картинки рисовали на слова с этими буквами. Похвалы, награды не помогали. Уговоры и назидания того хуже. Лёшка, пьяная скотина, выколотил из ребенка доверие и почтение ко всему взрослому. И вот мой прекрасный Гриша неузнаваем. Он перечит мне. На каждое слово грубо, злобно и гадко 10 слов в ответ. А что он выделывает с тетрадками? Я выставляла его за дверь. Он готов был сидеть там 2 часа, лишь бы не писать ненавистные буквы, дрянские цифры. Звала его домой, он не шел. В Москве Машка встревала и кричала на меня. Некрасивые сцены. Мы уехали в деревню и там на свободе мучили друг друга. Но ему нужен хоть какой-то ритм в жизни, хоть какой-то предел против усвоенного у Лёшки беспредела. Гриша сопротивлялся отчаянно, но все-таки буквы собрались. Я задала ему писать сочинение на свободную тему. Почерк — кошмар, орфография тоже, но пусть. Перевожу на русский. «Я ничего хорошего, умного, доброго не сделал. Я вообще ничего не делал. Я себя плохо вел, и меня должен наказать Бог. Я собираюсь в плен взять маму. Во время моих занятий буду ее привязывать». На этом конец моего рассказа. На Пасху я первый раз сбежал. 5 дней я бегал. Мне Никола добыл спички. Я сделал костер в Бабанином разваленном доме. В воскресные дни мы не занимались. Гриша умел их ценить. Пишет в понедельник. Вчера был хороший день, потому что светило солнце. Мы с мамой на тачке привезли конские яблоки и закопали в грядку. Потом я возил дрова, а мама мне помогала. Я вообще ничего плохого не делал, только потерял тетрадь, промочил брюки, измазал трусы и сожрал колбасу всю. В будние дни война начиналась с новой силой. Гриша пускался в бега, сутками кормился щавелем, зеленой смородиной. Вчера я гулял, потому что был бомжом. Потом пришел домой в избушку, пописали, пошел в гости к Николе и Матвейке. Ночью я оказался в сенях в спальном мешке, потому что мама не пустила меня домой. Дала зато спальный мешок. Я здорово выспался. 3 дня обманывал маму, не хотел учиться. Сегодня мама уехала в город. Я ее встречал в Спиридово. Я сидел под зонтиком около дороги все часы, потому что шел дождь. Когда я проснулся и позавтракал, не захотел учиться, дрался и поранил маме руку. Сбежал на весь день, а сейчас ночью делаю уроки. А во властных органах в Гришиной легализации и стабилизации 0 успехов. Что вы сказали? Севастополь? Вы сказали? Валяйте, куда прибыли? Да какое право вы имеете? Да что вы это говорите? «Да что вы тут кричите? У нас таких сирот полно. Он что, особенный?» «Гришечка, мальчишечка особенный. Он особенный, потому что он...» «Да что вы так разволновались?» «Его мать понесла в 15 лет. От наркомана. Вы поймите, наконец, поймите». «И что из этого? У нас все лишенные родительских прав, наркоманы и пьяницы». «Ах, боже мой, но ее же выгнали из дома». Родной отец, дедушка ребенка, он выкинул их. Она подалась в Крым, и там через год и через 2 родила еще девчонок. А откуда вы все это знаете? Гриша в 4 года говорил мне. У меня папа наркоман, мама наркоман. Я большой буду наркоман. Эх ты, Машка, когда ты в таком возрасте была, что вспоминаешь? С одной стороны дедушки-бабушки «Машенька, Машенька», с другой «Манечка, Манечка». Конкуренция страшенная. Молочка хватает? Хватает. Нечего бутылочки отправлять всяким молочным братцам, самим надо пить. Подгузнички с 2 сторон утюгом гладить, фланелевые распашоночки вручную зайчиками вышивать, перевязочки на ручках-ножках фотографировать и слюнявые пузырики. Зубки режутся. А я-то, когда Машунечка пошла, изобрела меховой комбинезон ребенку. И на улице, и в парке. Ой, посмотрите, космонавтик, надо же додуматься. Это с тех пор и до сего времени все дети в комбинезонах растут. Летом обиды с 2 сторон. Манечку на Черное море, Машеньку на Рижское взморье. Каждый день рождения — домашний спектакль. Потом уже давай ребенку бассейн, давай английскую школу, давай университет. Что, Машка, свои 40 готова ты отправить Гришку в сторону теплого моря, в Севастополь, где он будет получать воспитание и образование? К пьяной скотине Лешке? Погляди на полосы по всему телу, шрамы на попке. Лёшка спускал ремнем пряжкой детскую шкурку. Из несвязанных Гришкиных рассказов. Ходили с Лёшкой на дискотеку, Лёшка там колбасил. А один раз дискотеку подожгли, пошел дым, всех выгнали. А еще ходили в поход, там на горе ночью был шашлык. Потом Лёшка ушел с какой-то, а Гришку взять забыл. Потом другой Лёшка, добрый, привел к себе ночевать. Там было их много, они дрались, но Гришу не били. А потом еще пришел папа настоящий, тот, у которого пиво, пий. Папа хотел Гришу отнять, и они с Лешкой тянули в разные стороны. За ноги, за руки. Но Лешка выбил у папы глаза и победил. Папа теперь ничего не видит. Жалко его. Опека. Я застала как раз, разбирала подарочные пакеты к празднику. Глазки маслятся, губки лыбятся. Особенно рады были. Там рыбка дорогая. Вам рыбку? Да известно вам будет, чем кормил Лешка Гришку. Макароны с мидиями, если наловят в море. Вкусно. А если не наловят, если Гришка капризничает, Лешка мордой, мордашкой его в тарелку. Соседка жалела, просовывала початок кукурузы из-за забора. Ночью смотрели с Лешкой телек, если Лешка не пьяный. Врубают на всю катушку, соседка за стенкой спать не может. А еще, когда Лешка пьяный, порет Гришку, Гришка орет, соседке тоже слышно. Один раз не выдержала и вызвала скорую. Гришка говорит, что везли его подвешенным. Нельзя было положить, был он весь в крови. Вот и осень. Что ж, придется ехать в Москву. Здесь безнадежно Гришку узаконить. В Москве завели ту же песню. Нужна такая бумажка, сякая бумажка. Этой срок истек, давай свежую. Любят свежие бумажки и рыбу свежую. В домоуправлении кричат. Выписку. Из домовой книги? Заплатите сначала за этого Потокина газ, воду и отопление. Он пользуется. Пока не зарегистрирован, не пользуется. Как? Он моется, писает, у меня счетчик стоит. У вас стоит, вы и писаете. Победа! На всех фронтах. В паспортном столе 2 года шли бои. Сквозь козни домоуправления по новому закону могу прописать на свою 1/3 площади хоть 10 мужей. И пропишу. Мальчишечку, Гришечку. У меня юбилей. Гриша поздравил с 17-летием. Гриша, мне 70, однако. А мне пофигу. Его взяли в школу, во 2-й класс. Нашлась же такая школа. Хотя государство в лице своих органов, да и многие люди, да и та учительница, которая обнаружила Гришу в Севастополе в детдоме, говорили: «Не берите его, у него плохая наследственность». А мне пофигу.